Глава 9. По опыту Кестеля, гусляры обычно жили по окраинам, в жутких мазанках. Дом гусляра обычно был самым дрянным в целой деревне, потому его и распознавали. Но гусляр Ребер жил не в мазанке, а в белой вилле, к тому же с молодой симпатичной служанкой, прибиравшей и вкусно готовившей. Хотя уже смеркалось, Ребер попросил служанку заварить гостям кофе. «Она варит и магические микстуры», — поведал гусляр Кестелю, когда оба уселись в кресло в гостиной. «Я, как понимаешь, сам не могу яйца всмятку сварить. Очень способная девушка, и в постели тоже». О Ребере ходили разные слухи. Например, поговаривали, что он когда-то был в неотмщенных. Кестель не имел понятия о том, насколько это может быть правдой. Он лишь однажды видел отряд этих рыцарей в пурпурно-черных плащах, украшенных бриллиантами с посмертными масками на лицах. Внушительное зрелище. Но Кестелю всегда казалось, что если уж пошел с такими, как неотмщенные, то это на всю жизнь. А про гусляра говорили, что он был с ними, но ушел. Кестель рассказал о своих проблемах и спросил, может ли Ребер помочь. «Заблокировать такую магию, от которой ментальные псы писаются от страха?» риторически спросил Ребер и помотал головой. Это как с Мадоннами. Лучше зарыться поглубже и не дать заметить себя. Одетая в белое служанка принесла кофе в белых фарфоровых чашках. Слишком уж много белого на этой вилле, но кофе черный. «Пан Дунтель еще отдыхает?» — осведомился Ребер. «Да, он еще не попросил завтрака», — ответила девушка. «Это мой гость, старый знакомый», — пояснил Ребер. Служанка неслышно удалилась, оставив после себя легкий запах благовонных масел, тут же заглушенный могучим кофейным ароматом. «Стопроцентная арабика. Кофе Лувак», — похвастался гусляр. «Знаешь этот кофе? Ты не поверишь тому, откуда берутся зерна». «У меня сейчас другие проблемы». «Твои проблемы неразрешимы. Единственное, что можешь сделать, это скрыться из вида и выпустить эту алию». «Не могу», — сообщил Кестель. «Ты вообще не возвращайся к ним. Если ее охраняет настолько могучий маг, то она может удрать в любую минуту и вообще может сделать все, что угодно. Отчего она все еще не удрала? На твоем месте я задумался бы о том, чего она хочет от тебя». «Я же говорил тебе, что ищу мозаику». Кестель отнюдь не радовался тому, что пришлось поделиться секретом с Ребером. Но раз уж знала Алия... Вопрос, откуда она узнала, и это сильнее всего тревожило Кестеля. «Может, оттого она и позволила тебе себя схватить?» — задумчиво произнес гусляр. «Позволила? Ага, я ее выследил и взял с боем». «Может и так. А может, это такая же правда, как и то, что неотмщенные — это на самом деле неотомщенные». Гусляр рассмеялся, но в его смехе слышалась горечь. «Она убила бы тебя, если бы захотела». «А ты был одним из них?» — оживившись, спросил Кестель. Гусляр махнул рукой, мол, оставим. Рука у него была страшно изувеченная, лишенная ногтей. «Да, я слышал, что про меня рассказывают. Неотмщенные страшные люди, они никогда не смеются». «А ты совсем другой, да?» «Конечно», — ответил гусляр и ухмыльнулся во весь рот. «С чего бы мне не смеяться? Знаешь, в определенных кругах ходят слухи о том... Орден Ама, тот самый, с которого удрала Алия, был причастен к резне Хунг». «Те самые волосатые бабы, шляющиеся по замковым дворам?» «Я про их магию», — пояснил Ребер. «Их? Они же дрочливые, как волчицы, славятся умением резаться и у каждой руки в крови». «Конечно, те, которые вояки, они вряд ли колдуют. Однако, если Орден Ама и в самом деле имел отношение к войне с Хунг, то Алия может и знать, какую роль сыграла мозаика и что задержала магию под Нордхом. Потому Алия и может искать мозаику. Потому и присутствие мага меня не удивляет, кем бы он ни был». «А вот меня удивляет. Она знает, чего я ищу, и это очень странно», — сказал Кестель, который хотел услышать что-нибудь дельное, а не пустопорожние рассуждения. «Честно тебе скажу, было бы лучше, если бы ты скрылся от того мага», крутя чашку в пальцах, посоветовал гусляр. «Вряд ли мне что-либо сделает даже архимогучий маг. Я в последнее время шибко устойчивый». «Я уже ощутил. Так это побочный эффект заклятия бессмертности?» Кестель пожал плечами. Не стоило чересчур глубоко запускать гусляра в свои дела. Но мир-то вокруг тебя не слишком устойчивый. Как я уже говорил, единственный шанс — укрыться под землю. Бери свою пленницу и как можно скорее иди вниз. Пусть ты и устойчивый к магии, и убить тебя нельзя, это вовсе не значит, что тебе ничего не грозит. Кестель взял чашку, отпил глоток. Значит, под землю. Маг-хранитель Алии может учинить что-нибудь неожиданное. Я не смогу под землей, заблужусь в тех проклятых лабиринтах. А ты, если что, пошел бы со мной? Рейбер хохотнул, странным блеском в глаза глянул на Кестеля и спросил. А с чего ты вообще гонишься за мозаикой? Кестель молча посмотрел ему в лицо. Ладно, не хочешь, не говори, но если мне идти с тобой, я предпочел бы знать побольше. Так ты пойдешь? Ну, я пошел бы, точно пошел, но так удачно вышло, что мой гость, Дунтель, ну, про которого я тебе уже говорил, тоже направляется в Аргалан. А Дунтель ходит исключительно под землей. И когда приходит навестить меня, идет по лабиринтам. Кестель даже подался вперед, так заинтересовался. А почему исключительно под землей? У него свои причины, и он очень хорошо знает лабиринты. Но под землей же нужно пешком, напомнил Кестель. Это одна из причин. Дунтель не ездит верхом и не носит меча. Он ходит безоружным? Я этого не говорил. Он тебя проведет, не откажет, он очень любезный. «Ненавижу лабиринты», — признался Кестель. «А кто их любит? В нескольких часах отсюда руины замка Готхерн. Там вход. Я попрошу, чтобы Дунтель подождал тебя там». Кестель согласился. Хотя ему не хотелось спускаться в лабиринты, такое решение казалось самым разумным. «Только я хочу тебя кое о чем попросить», — сказал гусляр. «О чем же?» «Дунтель может показаться тебе неприятным, раздражать, но не надо выказывать ему неуважение. Что бы ты про себя ни подумал, не выказывай неуважение к нему». «А яснее не можешь выразиться?» «Тебе не понравится, если я выражусь яснее», — заверил гусляр. «Ты только помни, все будет как надо, если будешь внимательно и вежливо разговаривать с Дунтелем и уважать его». «Потому что он из тех, кого стоит уважать?» «Ох, из тех самых, уж поверь!» Кестель кивнул, отпил кофе. «Замечательный он у тебя, вкус исключительный. Правда? А некоторые ведь переживают из-за того, что этот кофе добывают из дерьма цвет. Но вкус ведь и вправду непревзойденный. Ты пьешь именно такой кофе, какой подают при княжеских дворцах. И еще на моей белой вилле». «Из дерьма цвет?» — спросил Кестель и с опаской заглянул в чашку. «Я же говорил, что это копи Лувак». «Да, он говорил, спору нет. А еще он говорил идти в лабиринт». Кестель пробивал холодный пот при одной мысли о лабиринтах. Но только живые лабиринты могли охранить от мощи колдуна. А Кестель подрядился привести Алию в Аргалан. В конце концов, раз взялся, надо делать. Бамол злился. А как тут не злиться? Алия Лов выполнила за него мясницкую работу, а Бамол опоздал и остался ни с чем. Теперь придется тяжело и долго наверстывать упущенное. Паяц затаился неподалеку от ловчего каравана, съехавшего вечером с тракта и остановившегося на просторной поляне. Паяц скучал и слушал птиц, щебетавших обо всем вокруг. Слушать птиц — лучшее развлечение. Они не на чьей стороне, им все безразлично, а треплются про все вокруг чисто из поэтических наклонностей. Бамолу тоже почти на все было наплевать, а скука была главным ощущением его бытия. И то, кто где в обозе и чем занимается, и про магию, и про Алию Лов, паяц все пропускал мимо ушей. Хотя, может, и не стоило. Походило на то, что кто-то может составить конкуренцию паяцу. Когда Кестель выехал из каравана на заемном коне, паяц двинулся следом, но быстро отстал. Пришитые людские ноги не ровня конским. Оттого паяц разозлился, и когда встретил молодого сплетника-болванчика, не способного рассказать ничего интересного, свернул ему голову. Затем Бамол вернулся к своему дереву и прислушался к птицам. Те пели о том, что человек на коне посетил белую виллу утешителя мертвых. Оттого Бамола беспокоился, потому что раньше птицы пели о некоем странном госте на вилле, будившем страх и отвращение. Но когда Кестель покинул виллу, а тот гость остался, паяц тут же забыл о нем. Бамола обдумывал то, как можно захватить Нетсу. Драться бестолку, паяц уже понимал, что не совладает с таким соперником. Оставалось только идти след в след и ожидать подходящего случая. Конечно, вряд ли представится настолько восхитительная возможность, как упущенная недавно. Но что-нибудь да подвернется. Тактика ожидания всегда оправдывала себя. С ее помощью Бамол уже добыл много экспонатов для своей коллекции. Главное – терпение. Утром караван двинулся в дорогу. Готхерн был не по пути, но Туут согласился дать небольшой крюк и выглядел при том, будто сбросил камень с плеч. «Это же точно лучшее решение проблемы», объявил он, страшно довольный тем, что не придется отдавать фургоны коней, и тактично решивший не упоминать об этом. Хоть бы только успеть до тех пор, пока она и тот маг не разберутся, что к чему. Близ полудня показались стены Готхерна. Построенный из синего камня замок когда-то был одной из красивейших твердынь Хунг. К несчастью, твердостью камень сильно уступал красоте, и замок пал после недолгой осады. Канавы наполнились кровью древнего народа. Победители не хотели занимать замок и постарались разрушить его. Синий камень порос густым мхом. В руинах поселились кролики и змеи. Кестель собирался в поход. Левая рука по-прежнему немела, едва он стискивал ладонь в кулак. Тут выдал целый мешок сушеного мяса, в общем, лез из кожи вон, чтобы Кестель не передумал. В дверях появился Круг, без усилий заскочивший в медленно едущий фургон. «Вот твой страшно холодный медальон и прочие вещи Алии». Кестель молча забрал принесенное. «Я только раз в жизни ходил через живые лабиринты. Такое не забывается. Ты был там когда-нибудь?» «В общем, нет. Хотя вообще-то заглядывал пару раз, но ненадолго». «Теперь побудешь дольше», — пообещал Круг и ушел. А Кестель открыл медальон, долго всматривался в лицо женщины и не ощутил ничего, кроме усталости. Затем Кестель вложил медальон в левую руку, медленно стиснул окоченелые пальцы. Облегчение пришло сразу. В жилах потекла кровь, рука стала отогреваться, оттаивать, вздрагивать, оживать. Кестель тревожился. Убегая от одной магии, он направлялся вместо магии куда сильнее и к тому же положился на человека, которого толком не знал. Осталось лишь надеяться на то, что незнакомец сумеет провести сквозь самые удивительные и странные из лабиринтов. Снаружи послышались голоса, фургоны один за другим останавливались. Вскоре остановился фургон Кестеля. Он повесил на шею Шимскар, взялся за свои мешки и вышел наружу. Алия была в нескольких фургонах от него. Он издали заметил возню. Команда ловчих под начальством Круга, сидящего на красивом сером коне, отодвигала засовы и отпирала замки. Алия сидела за столом и раскладывала карты. «Собирайся, пойдем», — велел Кестель. «Куда?» Он одним движением сбросил карты на пол. «Подальше от господина Туута. Или тебе понравилось у него?» «Кестель, это ничего не изменит». Она хотела сказать что-то еще, однако он не стал слушать, но кинул ей плащ. Алия попросила маску, получила ее и немедленно надела, затем любезно протянула руки, чтобы Кестель связал их. Он связал их и выпихнул Алию наружу, где поджидал глава каравана. «А вон и твой проводник», — сообщил тот и показал в сторону руин, где виднелся чей-то силуэт. До разрушенных стен оставалось 2000 шагов по пышному зеленому лугу. «Надеюсь, что это он», — сказал Кестель. «Господин Туут, до встречи в Аргалане». Кестель кивнул ему, а затем без особой охоты Кругу. Те махнули ему рукой. Они шли по колено в траве. Кестель подгонял Алию. Сзади доносилось ржание, скрип и лязг отъезжающего каравана. Кестель обернулся и увидел, что Туут и Круг глядят вслед. Снова начала деревенеть рука. Кестель снял Шимскар и потянул Алию за собой. Та тихо выругалась. «Зачем мы здесь?» В ответ он потянул сильней. Она рванулась, разозленная прикосновением, посмотрела на Шимскар в ладони Кестеля. «Ну ты и убогий». Он не ответил. Хоть бы рука прошла прежде, чем доберутся до входа в лабиринт. С такими медальонами на шее рыцари едут на драконов. Он пламя, распаляющее их ярость. А ты, ничтожество, держишь его как шимскар, чтобы успокоить свои болячки. Ты еще помнишь то, что там до сих пор ее портрет? Кестель всматривался в небо, боялся, что маг кинется на него в обличии хищной птицы или даже огнедышащего дракона. Алия крайне раздражала Кестеля. Он пожалел, что дал ей маску, потому что теперь ничего не мог прочитать на ее лице. «Когда умрет женщина в башне, Шимскар потеряет силу, и ничто больше не принесет тебе облегчения». Кестель промолчал. «Но зато усилится другая магия. Если продашь медальон какому-нибудь магу, озолотишься. Ну что, ты обдумал мое предложение? Позволишь себе помочь?» «Я вижу, ты любишь говорить сама с собой», — заметил Кестель. «Уж лучше, чем с дураками. Если мне не поверишь, уж точно ты дурак». Она замедлила шаг. Кестель осмотрелся. «Высокая тут трава, сочная. Наверное, эту землю удобрили вырезанный под корень хунг». Но Кестель опасался не мертвых. «А может, тебя заинтересовало бы известие о том, что тот якобы случайно попавшийся тебе маг, который сделал тебя бессмертным, именно тот, кто создал мозаику?» Кестель мимо воли посмотрел на Алию, забыв, что увидит не лицо, а только серебро маски. Маска плакала кровавыми слезами. «Правда же любопытно? Такое стечение обстоятельств. Попавшийся тебе чернокнижник — это Ван Барт, тот самый, помогавший Хунг в войне с 13 княжествами. Ван Барт тебе представился или позабыл?» Кестель вспомнил о том, что говорил гусляр про роль ордена в войне с Хунг, и о том, сколько может знать Алия. «Мы оба знаем, чтобы сложить мозаику, укрытую Хунг, нужно обладать некоторыми способностями. А ты, по счастливой случайности, ими как раз и обладаешь. Это, наверное, объясняет, зачем тебе сохранили жизнь». Алия пошла еще медленнее, хотя Кестель все яростнее тянул и пихал ее. Она рассмеялась. «А может, объясняет и то, зачем ты, потрепав языком про свое будущее геройство, так и не пошел под драконову башню? Есть одна июньская травка, вызывающая приступ страха, если ее добавить в пиво. Может, Ван Барт тебя и убедил в том, что дракон непобедим, и подсунул травку? Но что было потом, после того, как погибли ушедшие к башне? Что Ван Барт пообещал тебе? Что знает заклятие, позволяющее победить? И ты ему поверил? Ведь поверил и выпил схарет, который простолюдины считают лютой отравой. И ведь не зря считают, он отрава, но не тогда, когда под боком бормочет заклятие могучий маг». Алия умолкла и впилась взглядом в лицо Кестеля. Тот отвернулся, уставился на небо. «Дьявол ее раздери, откуда настолько знает?» «Ну что, и ты согласился ведь, да?» — жадно спросила она. «Кестель, ты ведь ощутил в себе силу. Тебе показалось, что ты можешь одолеть дракона». К нему снова пришло давешнее чувство, будто проснулся после той отравы. Он тогда ощутил не силу, а отчаяние и безнадежность. Он тогда 2 дня блевал и ослаб так, что не смог бы и поднять меч. Тогда о Кестеле позаботились 2 старика из корчмы на краю города. О том не хотелось вспоминать, а Алия не унималась. «А может, ты ничего не ощутил, а чувство, придававшее твоей жизни смысл, внезапно угасло? Если уж к тебе пришла сила, отчего ты не пошел на дракона? Отчего ты кинулся громить корчмы и тамошних девок? Тебя, небось, самого поражало то, что недавно ты мог любить и как любить. Кестель, заклятия обычно имеют побочные эффекты, а уж в особенности заклятия самые сильные. Дезориентация, потерянность. Ты же пил горькую, дрался, любил. Всего слишком, сверх меры, ведь выпивка не приносила забвения, а купленная любовь не утоляла жажду. В багровой корчме сильнейший наркотик едва поправил тебе настроение. Тогда я единственный раз видела, как ты смеешься. Я же вижу, как ты мучаешься, как тебе не слушается собственное тело. Я знаю, до чего дошел Ван Барт, когда создавал мозаику. У него просто нет совести. И чего же он пожелал за снятие заклятия? Мы ведь оба знаем, чего он пожелал». «И откуда все эти откровения?» — буркнул Кестель. Он уже с пару минут назад понял, что Алия блефует. Она знала далеко не все. Ван Барт ничего не пожелал. Маг пропал после того, как вывел отраву из тела Кестеля и никогда больше не встречался с Кестелем. Ты не боишься магии, магия на тебя не действует, и чувства твои не глубже того горшка, в который я писала в багровой корчме. И боли ты не чувствуешь, как другие люди». Аля умолкла, а потом нерешительно добавила. «Ох, ты был прям образец стойкости, когда Хвораш ломал тебе колени. Трудно было бы тебя к чему-нибудь принудить или вырвать признание, заставить выдать тайну. Тебя не одурманить и не обмануть магией, даже подкрасться к тебе трудно, потому что ты не спишь. По сути, у тебя нет слабых сторон. Ван Барт сделал из тебя идеальный инструмент». Аля напряженно всматривалась в Кестеля. Весь разговор был пробой, попыткой выведать, распознать. Аля искала подтверждение своим словам в реакции Кестеля. «Есть люди, которые освободят тебя от последствий заклятия и снова сделают человеком, в обмен на мозаику. Тебе не придется служить Ван Барту». Настроение Кестеля вовсе испортилось. Аля Лов знала так много, будто нарочно собирала информацию о нем. Может, гусляр говорил правду? Если бы Кестель сам не поймал Алию, их дороги наверняка бы пересеклись. «Ты думаешь, будет лучше, если я стану служить тебе?» — поинтересовался он. Ответить Алия не успела. Они уже подошли вплотную к руинам, и навстречу поднялся человек в белом. Кестель решил не оставлять медальон на шее и спрятал его в мешок. В кипящих от магии лабиринтах Шимскар мог бы ошалеть. «А, господин Кестель и его прекрасная пленница!» Хотя лицо Алии заслоняла маска, Дунтель казался очарованным. «Здравствуйте, господин Дунтель», — вежливо поздоровался Кестель. «Я очень рад встретить вас. Наш общий друг говорил мне, что вы хотите как можно скорее добраться до места». Дунтель не походил на путешествующего, а скорее напоминал аристократа, на минутку покинувшего бал, чтобы глотнуть свежего воздуха. Дунтель носил перевязанные широким поясом штаны, толстую просторную рубаху, плащ до колен, вышитый мелкими самоцветами. И все ослепительно белое, словно только что из прачечной. Кестель задумался над тем, всегда ли Дунтель одевался так, или это гусляр одарил его белыми одеждами на белой вилле. После войны в целиком разрушенном замке Готхерн отстроили только низкие ворота, ведущие в подобие пещеры. Туда и направились путники. Дунтель толкнул рукой в белой перчатке массивные, окованные железом, но лишенные замков двери. За ними ступеньки уводили в темноту. Неподалеку лежал белый дорожный мешок. Дунтель взвалил его себе на плечи и сказал спутникам. «Я пойду первым, а вы будьте добры держаться за мной». Они пошли во мрак. А у Алии, похоже, начисто пропало желание вести разговоры.